Младший дознаватель Фергюсон принял решение. Осознанное и быстрое. И принял он его самостоятельно, не спрашивая мнения или совета старшего дознавателя Такаши. Внимательно и неспешно ознакомившись с данными, собранными пауками-разведчиками, дознаватель Фергюсон обдумывал ситуацию не дольше нескольких минут. Еще минута понадобилась ему на впечатывание дат, описание инцидента и указание места происшествия во всегда находящийся под рукой шаблон электронного документа. Через секунду документ был отправлен главному ИСКИНу Астероид-Сити, следом главе службы внутренней безопасности, начальнику полиции и губернатору города под куполом. Отправленный документ гласил следующее. Произошедший в 12-м секторе инцидент с пока еще полностью неподтвержденным использованием взрывчатки в пока еще неясных целях полностью подпадает под определение терроризма и несет значительную угрозу человеческим жизням, особенно в условиях искусственных атмосферок, гравитации и цикличной системы жизнеобеспечения. В связи с серьезностью угрозы, находящиеся в городе силы федеральных дознавателей берут на себя расследование данного инцидента, как более подготовленные и опытные в этой области. Силы внутренней безопасности и полиции должны быть незамедлительно сняты с расследования. Все обнаруженные улики должны быть предоставлены дознавателям, равно как и все документы, связанные с происшествием. Местные силы правопорядка и губернатор еще не успели прочесть полученный приказ от федеральных дознавателей, а Фергюсон и еще четверо специалистов в сопровождении двух АКДУ и двух пауков, с трудом вместившись в служебный транспорт, напоминающий слегка замаскированный бронетранспортер, отправились в 12-й сектор. Одинокая, но внушающая уважение и страх машина со всем известными надписями и эмблемами на бортах агрессивно прорывалась через все шлюзовые препоны на своем пути, быстро пересекая сектор за сектором. Мрачный Фергюсон сидел рядом с водителем, слепо глядя на экран, прекрасно имитирующий лобовое стекло, коего не существовало в действительности. Расположенные снаружи защитные камеры транслировали внутрь машины круговую панораму. Это, по своей сути, надежно защищенный военный транспорт, способный выдержать немало, равно как и подвешенные в специальных нишах боевые скафандры. На лежащем на коленях дознавателя планшете отображалась детальная фотография странной формы обломка, застрявшего в одной из труб. Больше всего обломок напоминал голову уродливой огромной крысы, если бы у крыс мог быть стальной череп и разбиты камеры вместо глаз. Но клочки прилипших к металлу кожи и серой шерсти утверждали, что это останки живого существа. Дознавателю уже приходилось слышать о крысах из нержавеющей стали, покрытых кожей и шерстью. Уже приходилось. В сердце младшего дознавателя Фергюсона не осталось и тени сочувствия к объекту «Мститель». Никакой жалости, никакого подсознательного понимания причин, толкнувших совсем еще мальчишку на убийство людей. Тут уже речь не о «Мстителе», устроившем кровавую вендетту обидчикам. Уже нет. Нортис Вертинский взорвался. Он использовал абсолютно запрещенное и чудовищно опасное оружие в жилом куполе космической колонии. Это страшное преступление, и оно не может быть оправдано никакими мотивами. Даже лучшие из подобных куполов имеют слабые места, что становится еще слабее с течением времени. И случись взрыв, даже не слишком сильный, в одном из таких мест, и может произойти самое страшное. Если не весь купол попросту разлетится или сложится, то немалая его часть. В условиях частичной искусственной гравитации прогнозировать трудно, но в любом случае счет шел бы на сотни загубленных невинных жизней. Даже если купол устоит, могло зацепить старые непрочные, но важные трубопроводы, принудительно доставляющие воздух и воду в самые отдаленные места купола, зачастую ужасно вентилируемые, но при этом густонаселенные. Могло сработать аварийное захлопывание дверей по всему сектору, и стальные створки могли бы покалечить много людей. В худшем варианте могло случиться все сразу, а если кто уцелеет, попробуй спаси его из переплетения стальных балок и плит перекрытия в условиях космического вакуума. И уж точно не стоит забывать, что весь жилой купол и все его промышленные, муниципальные и личные нужды обеспечиваются электричеством от нескольких мощных реакторов, расположенных здесь же, под куполом. Ради личной мести Вертинский поставил под угрозу множество невинных жизней. Он поставил на одну чашу весов свою загубленную семью, а на другую — чужих и еще живых людей. И живые проиграли мертвым. Старший дознаватель Инори Такаши, как всегда, оказался совершенно прав. Нортис Вертинский является бездушным психопатом, требующим немедленной поимки. Причем объект «Мститель» из тех, кому лучше случайно прострелить голову во время ареста. Восьмиколёсный сдерживатель 16А сбавил скорость, протиснулся в неполностью открывшейся створке шлюза, проехал ещё через одни и оказался в 12-м секторе. Гудящая мощным двигателем машина набрала скорость и помчалась дальше. На пискнувший бортовой компьютер начали поступать документы от ремонтных служб, полицейских и сил внутренней безопасности. По большей части документы содержали лишь несколько десятков не слишком связанных строчек и множество фотографий, перемежающихся видеозаписями. Слишком быстро всё произошло. Происшествие и последовавший за ним запрос от федералов. Никто не успел составить достаточно подробный рапорт. Никто не знал, что сейчас чувствуют и о чём думают губернатор Томас Викерсон, начальник полиции Андерсон и глава службы безопасности Виттори Сальвати. Может, они и ощущали себя оскорблёнными, но не спешили делиться мыслями по этому поводу. А вот простой народ эмоций не скрывал. Во внешнем секторе уже почти все знали о произошедшем взрыве и нанесённом им повреждениям. Плевать было только наркоманам и алкоголикам. Но им плевать вообще на всё. Остальные же встречали никогда не виданную прежде грозную машину с эмблемой дознавателей радостными возгласами и хлопками ладошей. Некоторые, не побоявшись, стучали кулаками по многослойной броне проезжающего мимо транспорта, выражая своё одобрение. Никто не любит взрывов в космических поселениях. Никто. Ни законопослушный гражданин, ни преступник. Весь сектор ждал одного, чтобы сотворившего это беспредельщика нашли как можно быстрее и прикончили как бешеную собаку. Именно так дознаватель Фергюсон и намеревался поступить.